Корпоральные точки. Ниже последовательно описаны топография и методы поиска точек 9 областей – головы, лица и околоушной области, шеи, надплечья и лопатки, спины, груди, живота, верхних и нижних конечностей.